Глава 11. Эдвард Валкер насильно тянул меня к автомобилю. Я же, озираясь по сторонам, пыталась среди тех людей, что неподвижно лежали на земле, найти взглядом мистера Эдисона. Увы, как мне показалось, его там не было. Впрочем, стояла ночь, у людей, что неподвижно лежали на земле, освещали только уличные фонари возле дома. Поэтому не исключено, что я могла не разглядеть его среди них, и эта мысль не давала мне покоя. Жив ли еще мистер Эдисон, или Эдвард Валкер уже так же расправился с ним, как со всеми его людьми, думала я. Неожиданно, не дойдя всего несколько шагов до машины, Эдвард Валкер остановился. «Ты кого-то ищешь?» Уставившись на меня, произнес он. «Не беспокойся. Ты не найдешь среди этих всех тупоголовых людей того, кого так отчаянно ищешь», указав взглядом на людей бездыханно лежащих на земле, сказал Валкер. «Но зато я обещаю сделать тебе сюрприз и удовлетворить твое беспокойное любопытство». На этих словах он толкнул меня к машине, а затем, против моей воли, запихнул в нее. Я пыталась сопротивляться и даже открыла дверку автомобиля. Но Эдвард Валкер затолкнул меня обратно. Затем я почувствовала, что Валкер воткнул мне в шею укол, а после я отключилась. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что нахожусь в странной комнате. Странной она мне показалась потому, что стены ее были выкрашены от пола до потолка в белый цвет. С правой стороны стены стояла кровать, на которой лежала я. Напротив деревянный массивный стол. За ним мягкий стул, а высоко, на самом верху этой стены, находилось окно с металлическими решетками внутри. Мысленно я подумала о том, что даже если я поставлю стул на стол и попытаюсь дотянуться до этого небольшого окна, чтобы посмотреть, где я нахожусь, то не смогу этого сделать, потому что окно находилось слишком высоко. Потолки в этой комнате, как мне показалось, были огромными и побеленными. Было ощущение, что меня запрятали в психиатрическую палату для одиночек. Тяжелая металлическая дверь, что так явно выделялась на фоне белых стен, тут же привлекла мое внимание. Бросившись к ней, я начала со всей силы стучать по ней кулаками и кричать. «Выпустите меня! Кто-нибудь! Выпустите!» Но на мои крики никто не отвечал. Когда я окончательно выбилась из сил, и у меня больше не было мочи стучать в дверь, я обессиленно опустилась на колени возле двери. Похоже, в шприце, что воткнул мне в шею Эдвард Валкер, был какой-то странный раствор, возможно, психотропного содержания. Из-за этого у меня до сих пор временами кружилась голова, и все плыло перед глазами, а порой возникали отрывистые галлюцинации. Так перед глазами у меня неожиданно появилось ядовито смеющееся лицо Эдварда Валкера. Его большие пристальные глаза, смотрящие на меня в упор, словно глаза гипнотизирующей ядовитой змеи. Я попыталась отмахнуться от этой навязчивой галлюцинации, но ничего не могла с собой поделать. Прошло какое-то время, как сквозь призрачную пелену я увидела, как медленно открывалась стальная дверь, и в комнату вошел мужчина в белом халате. Так как я сидела на полу возле дверей, он наклонился ко мне и, взяв под руки, довел до кровати. Смутно я увидела, как он достал из кармана своего халата шприц, а затем сделал мне какой-то укол, а после вышел из комнаты. Послышался тяжелый звук металлической двери, и я снова унеслась в забытие. Не помню, сколько времени я спала, но когда очнулась, то вдруг почувствовала, что чувствую себя намного лучше. У меня будто прошло головокружение, и я уже могла на тот момент, как мне казалось, более ясно мыслить. Я не знала, сколько прошло с того момента, как я находилась в этой странной комнате взаперти. Также я не знала счет времени, лишь только могла ориентироваться по одному окну, что находилось в комнате очень высоко, почти под потолком. Глядя на него, я видела, когда приближался вечер, когда наступала ночь или раннее утро, и то лишь потому, что лучи восходящего солнца будили меня, направляя свои яркие лучи прямо мне в лицо и в глаза. Так же часто, подняв голову вверх к окну и наблюдая за тем, как темнеет, я думала о том, почему со мной произошло такое. Почему еще раньше я, мой отец и другие люди в компании не разглядели в Эдварде Валкере такую угрожающую тень? То зло, что таилось в нем годами, а затем поработило всех вокруг. Кто же такой был Эдвард Валкер? И можно ли его было назвать вообще человеком? Осталось ли в нем что-то человеческое? Ведь его поведение, его поступки были сравнимы разве что с замыслами и действиями самого дьявола. Эти мысли окончательно укоренились во мне после того, как я оказалась в его власти и в заточении. Итак, я не знала, что задумал этот дьявол в человеческом обличии. Убьет ли он меня или будет мучить дальше? Но то, что произошло в дальнейшем, дает мне право сказать, что лучше бы я умерла сразу, а не испытала то, что будет происходить со мной. Настал тот день, когда Эдвард Валкер позвал меня к себе. Нет, вы не ослышались. Он не сам пришел ко мне, как делал это раньше, а именно позвал к себе. Позже я сделала вывод, что нахожусь не в психиатрической клинике, а в каком-то загородном коттедже. Я убедилась в этом в то время, когда два охранника вели меня по длинному узкому коридору в одну из комнат этого дома. В коридоре находилось несколько больших окон, через которые я увидела двор, много деревьев и даже несколько красиво оформленных клумб. В самом коридоре на стенах висели небольшие картины с изображением пейзажей разных времен года. Меня завели в одну из комнат поместья и оставили наедине с тем, кто стоял напротив окна, спиной ко мне, не оборачиваясь. Мельком я заметила, что эта комната совершенно другая, в отличие от той, что меня держали. Она была гораздо больше, имела богатый и ухоженный вид. Стены ее были оклеены дорогими обоями в виде объемных рисунков, словно это была декоративная штукатурка. Посередине комнаты находился камин, а над ним висела одна большая картина в позолоченной рамке с изображением тонущего корабля в больших и глубоких волнах моря. Справа находилось большое окно в пол с тяжелыми драпированными шторами красного цвета по бокам. Стоя у окна, оно было слегка приоткрыто. Курил человек, а стремительные клубы дыма, что исходили от незнакомца, медленно расходились по комнате так, что и до меня донесся запах дорогого табака. Наконец человек, стоявший у окна, обернулся, и я увидела перед собой Эдварда Валкера. «Наверное, ты заждалась встречи со мной, Амелия Гастини», сказал он, остановив на мне странный, вдумчивый взгляд, после чего направился ко мне, не выпуская сигару из рук. Остановившись напротив, он облокотился о письменный стол, что стоял рядом, и замер, не сводя с меня пристального взгляда. «Наверное, ты подумала, что тебя держат в психиатрической клинике, потому как выглядишь ты весьма ужасно», — сказал он. «Не удивляйся. Я уже давно научился предугадывать мысли и чувства людей. Твои же ощущения представляют для меня особый интерес, и я никогда не скрывал этого. Хотя то, что я видел в ответ, приносило мне лишь одну боль. Одну нескончаемую, затвердевшую боль. Это как ожог, что наносится живым огнем на кожу человека, принося ему невыносимую боль», — сказал он и, поднеся вдруг сигарету к своей ладони, начал прижигать ей свою кожу. Я, не выдержав, отвернулась. «Не хочешь смотреть? Не хочешь смотреть на чужую боль?» — вдруг закричал он. Мгновение, и он, схватив меня за руку, воскликнул: «Тогда почему ты всегда делала мне так больно? Почему ты отвергала меня? Меня, а не этого, черт бы его побрал, Брэдли Аддингтона. Что в нем было такого, что не было у меня? Что? Скажи мне, что? Молчишь. А хочешь понять, какую боль ты мне приносила? Почувствовать все на себе? Я покачала головой, пятясь назад, но за моей спиной, к сожалению, находилась закрытая стальная дверь. Подойдя ко мне, он взял мою ладонь и занес над ней горящую сигарету. «Сейчас ты сама узнаешь, что это за боль», — процедил он сквозь зубы.